69. Жизнь и фантазия. Как бы далеко ни простирал кто-нибудь своего самосознания, ничто не может быть так неполно, как картина всех влечений, составляющих его существо. Едва ли он будет в состоянии назвать по имени наиболее резкие из них. Их число и сила, их прилив и отлив, их борьба между собой и, прежде всего, законы их питания останутся ему почти неизвестными. Их питание становится, следовательно, делом случая. Наша жизнь ежедневно бросает добычу то тому, то другому влечению, которое оно с жадностью пожирает. Но весь ход нашей жизни стоит вне всякой разумной связи с потребностями питания всего комплекса влечений, так что постоянно одно из них голодает и страдает, а другое присыщается. В каждый момент нашей жизни растут те или другие полипы нашего существа, смотря по тому, какие из них получают питание в данное время. Наши опыты являются в этом смысле средствами питания, но разбросанными слепой рукой, не обращающей внимания на то, кто голодает в эту минуту и кто присыщен. И вследствие этого случайного питания частей выросший полип представляет собой нечто случайное, как и следовало ожидать от его подверженного случайностям развития. Чтобы стало яснее, скажем так. Предположим, что влечение дошло до такой степени развития, что требует удовлетворения. Оно начинает смотреть на каждое событие дня сквозь призму своего состояния. Нельзя ли как-нибудь воспользоваться этим событием для своей цели? Идет ли человек или лежит, читает или говорит, сердится или радуется, влечение в своей жажде одинаково хватается за каждое состояние, в котором находится человек. И если оно не найдет для себя подходящей пищи, оно идет и снова жаждет. Пройдет немного времени, и оно начинает вянуть. Пройдет еще несколько дней или месяцев неудовлетворения, и оно начинает сохнуть, как растение без дождя. Может быть, эта жестокость случая еще резче бросалась бы в глаза, если бы все влечения требовали такого удовлетворения, как голод, который не удовлетворяется пищей грез. Но большинство влечений, так называемые моральные влечения, делают именно это. Наши сны имеют именно такое значение — компенсировать влечением до известной степени случайный недостаток пищи во время дня. Почему вчерашний сон был полон ласки и слез? Позавчерашний шутлив и резв, а намеднишний странен и грустен. Почему в одном я наслаждаюсь неописуемыми красотами музыки, а в другом я летаю к далеким горным вершинам с наслаждением орла? Эти фантазии, которые дают простор и пищу и позволяют, так сказать, разряжаться низшим влечением нежности или шутливости или причудливости или нашим стремлением к музыке и горам, не что иное, как интерпретации, делаемые нашими нервными раздражениями во время сна, очень свободные, очень произвольные интерпретации к движениям крови, звукам башенного колокола, весу одеяла и другим физиологическим и внешним явлениям. Этот текст, по сути, всегда остается одним и тем же для каждой ночи, но интерпретируется столь различно, что творящий ум представляет себе различные причины вместо одних и тех же нервных раздражений. Это объясняется тем, что суфлер этого ума сегодня был другой, чем вчера. Другое влечение хотело удовлетвориться, другое влечение искало возможности разразиться, действовать. Его волны поднялись сегодня наверх, а вчера наверху были волны другого влечения. Действительная жизнь не имеет такой свободы интерпретации, как сны. В ней меньше вымыслов, она не так необузданна. Но надобно ли говорить, что наше влечение в бодрствующем состоянии тоже являются интерпретациями нервных возбуждений? Что между бодрствованием и сном нет существенной разницы? Что даже при сравнении очень различных культурных ступеней свобода интерпретации в бодрствующем состоянии на одной ступени ни в чем не уступает свободе интерпретации в сонном состоянии на другой? Что наши моральные суждения и критерии — суть только образа и фантазии о неизвестном нам физиологическом процессе, способ языка обозначает известные нервные раздражения, что все наше так называемое сознание есть более или менее фантастический комментарий к непонятному, а может быть и непостигаемому, но чувствуемому тексту. Приведем пример. Предположим, мы, проходя по улице, замечаем, что кто-нибудь смеется над нами. В зависимости от того, какое из наших влечений находится в крайнем состоянии, этот случай будет иметь для нас то или иное значение, и смотря по тому, что я за человек, случай примет тот или другой характер. Один принимает это как дождевую каплю, другой старается стряхнуть это с себя, как отвратительное насекомое, третий постарается сделать из этого ссору, четвертый начинает осматривать свое платье, ища, нет ли на нем чего-нибудь, подавшего повод к насмешке. Пятый начинает раздумывать по поводу этого о смешном и так далее. И в каждом случае влечение нашло свое удовлетворение, каково бы оно ни было. Будь это влечение к гневу, к спору, к размышлению. Влечение хватает факт как добычу. Почему? Потому что оно, терпя голод и жажду, стоит на стороже. Недавно утром, около 11 часов, На улице вдруг упал передо мной человек, как бы пораженный молнией. Женщины, шедшие поблизости, громко вскрикнули. Я поставил его на ноги и ждал, когда возвратится к нему речь. Между тем у меня не дрогнул ни один мускул в лице и не шевельнулось даже чувство сострадания. Я сделал только то, что можно и необходимо было сделать, и равнодушно пошел дальше. Предположим, что мне накануне еще было сообщено, что завтра около 11 часов утра некто упадет таким образом около меня. Сколько я перенес бы в ожидании этого всевозможных страданий? Я не спал бы ночь, и в решительную минуту я не только не помог бы несчастному, но и со мной самим случилось бы что-нибудь подобное. А между тем всевозможные влечения имели бы время представить себе и прокомментировать то, что я переживаю. Что же такое то, что мы переживаем? Скорее то, что мы вкладываем в него, чем то, что в нем есть. Пожалуй, не вернее ли будет сказать, что в нем ничего нет? Переживать не значит ли фантазировать?